Глава 19. К полуночи, как и обещал Зюня, разразилась гроза. Да еще какая! С громом, молниями, сильным ветром и яростным дребезжанием стекол в оконных рамах. Более того, в какой-то момент на улице даже пошел град, и я, выглянув в окно, с беспокойством увидел усыпанную белыми катышками крышу сарая. А потом услышал, как где-то поблизости завыл бездомный пес, и еще с большим беспокойством подумал, что его высочество до сих пор не вернулся. Я прождал его и мага в выделенной нам комнате почти 3 часа, но они так и не появились. Оставленный на столе ужин давно остыл, лучина тоже прогорела. В комнате было темно, но мне, слава богу, темнота не мешала. Правда, довольно скоро просто так сидеть на подоконнике стало скучно. Поэтому, как только ливень закончился, я скинул тяжелую куртку вместе с подаренным императором амулетом, избавился от остатков чужой магии, после чего повязал на морду черный платок, тихонько приоткрыл ставень и выскользнул наружу. Тесно стоящие друг к другу дома сыграли мне на руку. При такой плотной застройке по крышам было очень удобно перемещаться. Конечно, мокрая черепица немного портила дело, но, на мое счастье, большинство домов было покрыто обычной дранкой, так что поскользнуться и сверзиться с высоты 2-го или 3-го этажа мне не грозило. Само собой, я не просто так отправился на прогулку. Раз его высочество не вернулся к ночи, значит, его что-то задержало. Если его что-то задержало, мне следовало об этом знать. Быть может, это опасно для него? Или как-то иначе влияет на нашу миссию? А как найти человека в сравнительно небольшом, но все же густонаселенном городке? Правильно. Попросту отыскать самый большой и хорошо охраняемый дом, а затем пробраться в то помещение, где комендант крепости изволил принимать гостей. Если получится, то подсмотреть и подслушать, что там происходит. На случай, если императора действительно предали, и его высочеству с Ринакертом понадобится помощь. Искать нужный дом долго не пришлось. Помимо размеров и охраны, он еще был и опутан сравнительно неплохой магической защитой. То есть для меня светился в ночи, как новогодняя елка. Правда, помогать там никому не требовалось. Когда я туда добрался, оказалось, что его высочество и Ринакерт, которых я узнал по аурам, как раз выходили на улицу, где их уже поджидал измаившийся от нетерпения Зиль. Тот же самый безымянный мужичок, который провожал командира к коменданту крепости, вышел на улицу вместе с гостями, но от дополнительного сопровождения Кариан вежливо отказался, после чего все 3 вскочили на подведенных коней и направились во свояси. А я последовал за ними поверху, аккуратно перепрыгивая с крыши на крышу. Даже успел вернуться в комнату немного раньше них, переоделся в сухое, засунул под подушку завернутые в куртку ножны и залез под одеяло незадолго до того, как в помещение зашли промокшие, уставшие, но, надеюсь, что не голодные, не мог же комендант их не покормить, маги. «Бррр, почему такая холодрыга?» — проворчал Ринакерт, едва переступив порог. «Ну да, возможно, воздух был холодноват, потому что пока я отсутствовал, окно оставалось приоткрытым». «Тут что, все специально выморозили?» Не услышав ответа, снова спросил маг и зажег маленький магический огонек под потолком. «О, да тут мальчик! Очень надеюсь, что он не замерз». Я прикинулся ветошью, а его высочество молча разделся, поплескался в заранее приготовленном тазу с чистой водой и, не особо заботясь о соблюдении тишины, бросил. «Если и замерз, то это его проблемы. Надо было взять 2-е одеяло». «Здесь всего 3 кровати, милорд», — с укором напомнил ему целитель, и до меня снова донесся плеск. Маг, по ходу дела, умывался. «И что?» — хмуро поинтересовался Кариан. «А то, что это одеяло было бы твоим, придурок!» — мысленно проворчал я, но все равно не пошевелился. К тому же мне и так было хорошо. В прохладном воздухе легче дышалось. Да и вообще, я бы и собственное одеяло сбросил, если бы не был уверен, что это не вызовет вопросов. Неожиданно послышался шорох, и на мои плечи легло что-то легкое, теплое и шуршащее. «Так-то лучше», — тихо сказал Рина Керт, накрыв меня походным плащом. «Господи, боже мой, не надо! Пожалуйста, я ведь спарюсь!» Но, увы, маг уже отошел. Его высочество что-то неодобрительно буркнул, после чего они разделись и, не притронувшись к ужину, улеглись на соседние койки. Через некоторое время оттуда послышалось ровное, спокойное дыхание, и я рискнул повернуться на другой бок, случайно сбросив с себя ненужный плащ. Ткань с тихим шелестом соскользнула на пол. Физически мне стало легче, но вот морально не очень. Рина Керт, судя по тому, как приглушилась его аура, действительно уснул, поэтому не видел, как я обошелся с его подарком. А вот аура Кариана была еще яркой и подозрительно активной. Более того, с ней что-то происходило. И я далеко не сразу понял, что его высочество, оказывается, втихаря колдует. Какого черта это он делает, я понял лишь пару минут спустя, когда от наследного принца разошлась в стороны мягкая белая волна, паучьей сетью накрыв окно и стены. Защита! Да-да, самая настоящая защита, причем настолько искусно сделанная, что мне понадобилось время, чтобы понять. На самом деле она черно-белая, просто черные нити в темноте были не видны, а белые оказались настолько тонкими, что при такой плотности плетения магическая паутина выглядела сплошной. При этом пробраться сквозь крохотные ячейки или просто сдвинуть их с места, не потревожив остальную сеть, было невозможно. А это значило, что до утра отсюда никто не выйдет и никто не войдет, чтобы Кариан об этом не узнал. «Замуровали», — мрачно подумал я, оглядев преобразившуюся комнату. А его высочество с удовлетворенным вздохом отвернулся к противоположной стене и затих. Я тоже закрыл глаза, однако сон не шел. Перед внутренним взором по-прежнему маячила мудренная защита наследника престола, да и при открытых глазах она навязчиво лезла на передний план, что, надо признать, слегка раздражало. Подумав, я вытянул из-под одеяла руку и на пробу ткнул в эту гадость пальцем, ничуть не удивившись, когда паучья сеть благоразумно отпрянула. Однако вскоре снова вернулась и нахально зависла у самого моего носа. Тогда я попытался взять ее медленно и осторожно, но снова не преуспел. Нити все время ускользали, изгибались и всеми способами уклонялись от контакта, словно понимали, что я при первой же возможности вытяну из них магию. «Да иди же сюда, дура, никто тебя не тронет!» В сердцах подумал я, устав возиться с упрямой сетью. И вот тогда, к собственному удивлению, обнаружил, что заклинание послушалось. Оно перестало ускользать и всячески избегать со мной встречи. Даже напротив, слегка подалось вперед, когда я протянул руку и попробовал к нему прикоснуться. Ниточка оказалась прохладной и очень гладкой на ощупь. Приятная, белая. Разумеется, лапать черную я бы ни при каких обстоятельствах не стал, но вот как с ней быть, я долго не мог решить. Вытянуть из нее энергию? Нельзя. Кариан наверняка заметит. За что-нибудь ее зацепить, чтобы на глаза не лезло. Скорее всего, при этом нарушится структура, и это тоже будет видно. «Виси-ка ты здесь!» — наконец решил я и просто пришлепнул сеть ладонью к стене. Та, на удивление, послушалась и прилипла. «Так-то лучше!» — хмыкнул я про себя, после чего закрыл таки глаза и велел себе уснуть, заведя внутренний будильник на 5 утра. На этот раз в сон я провалился мгновенно, однако проснулся все равно раньше намеченного срока. Не потому, что на улице какой-то подвыпивший гуляка решил проорать похабную частушку. И не потому, что мне приспичило по-маленькому, а из-за того, что что-то явственно согрело кожу на груди и вскоре начало ощутимо припекать. Бездумно цапнув горящее место, я сперва неверяще замер, а затем молча выругался, наткнувшись на замаскированный перстень. «Черт возьми, это что еще такое? Он что, проснулся? Моя сила его больше не блокирует? Нет, нет, нет, так не пойдет, товарищи! Кариан совсем близко, лежит буквально в двух шагах, и если его высочество просечет, что его так называемая невеста рядом...» Я в страшном подозрении открыл глаза и молча выругался снова. Смачно, неприлично и совершенно кощунственным образом помянув всех родственников его будущего величества вплоть до первого императора. Все потому, что увидел, что его высочество тоже не спит, а лежит на спине и задумчиво крутит на пальце проклятый перстень, на который неожиданно откликнулся тот, что я прижимал к груди. Спокойно. Вдох. Выдох. Еще разок. И еще. Я сжал кольцо в руке и усилием воли все-таки выцедил из него, буквально выпил, выдрал одну единственную капельку силы. Меня от нее тут же скрутило, в глазах потемнело, к горлу подкатил отвратительный комок. Зато кольцо наконец-то заткнулось. Жар в груди стих. Его высочество недовольно заворочился, а я в это время беззвучно проклинал его на все лады, одновременно пытаясь справиться с упорно подкатывающей тошнотой. Пожалуй, хреново мне будет жить в ближайшие 3 года. И сократить этот срок нам, похоже, не светит. Меньше недели прошло с того дня, как я вытащил из фонтана треклятый перстенек, но связь между кольцами уже окрепла, а придурок-принц еще и умышленно ее усиливал в надежде, что это сделает его счастливым. Ага, сейчас. С трудом дождавшись рассвета, я с первыми лучами солнца встал, выбрался на улицу, зашел в нужник и первым же делом сунул 2 пальца в рот. И вот тогда мне, наконец, полегчало. Скрученные судорогой внутренности успокоились, зато бурлившая во мне с ночи неприязнь к его высочеству только усилилась. Более того, мне вдруг подумалось, что в нашей ситуации это вполне естественно. Ведь я ему не невеста. Я даже не женщина в полном смысле этого слова. Поэтому магия первого императора и не влекла нас друг к другу, а наоборот, отталкивала. Это было, с одной стороны, обнадеживающе, а с другой... Боюсь, вскоре его величеству придется сослать меня куда-нибудь подальше. Потому что если дело действительно в перстне, то к концу 3-го года я, скорее всего, начну искренне ненавидеть наследника престола. А Кариан также искренне захочет меня убить. Поутру я впервые за долгое время почувствовал голод. Не физический, нет. Перед отъездом из Хадиц я затолкал в себя столько ароматной каши, сколько влезло в желудок. Однако голод не исчез. И этого было достаточно, чтобы еще больше увеличить дистанцию между собой и магами, особенно Кертом, чья аура все это время соблазнительно маячила перед глазами. Еще во время учебы мы с Тизаром провели эксперимент и доподлинно выяснили, что без специальной подпитки в условиях полного отсутствия магии я смогу держать себя в руках примерно месяц. Поэтому, уезжая из дворца, я не брал дополнительных артефактов и не особенно переживал, что останусь без амулетов. Но когда ощутил, что все чаще посматриваю в сторону Керта и прикидываю, сколько смогу из него вытянуть, то предпочел отъехать от него подальше. Караван, вопреки обещаниям его высочества, ждал нас не в самих Хадицах, а примерно в половине дня пути от них, чуть в стороне от дороги. Там же нас ждала и теплая одежда, горячая еда и первый, пока еще легкий, совсем невесомый снежок, который вскоре после полудня растаял. Насколько я понял из разговоров, снабжение крепости хат осуществлялось в среднем раз в месяц. Летом почаще, зимой, наоборот, реже. В замок везли одежду, продукты, различную утварь, дрова. Правда, на этот раз караван задержался, потому что дожидался окончания осенней ярмарки. Ну а когда до коменданта дошли сведения о нашем приезде, сроки сдвинулись еще на 3 дня. На охрану каравана, состоящего из 1,5 десятков телег, было отряжено почти 30 рубак, которые поначалу встретили нас не слишком приветливо. Но стоило Зилю показать верительную грамоту, как все вопросы отпали сами собой. Какие уж там указал полномочия его величества, я не знаю, но судя по тому, что Кариану даже капюшон снимать не пришлось, полномочия эти были внушительными. На протяжении всего остального дня караван медленно полз в гору, покрывая от силы 4-5 ресанов в час. Лошади шли тяжело, нагруженные до предела телеги мерно поскрипывали. Над пустой дорогой завывал холодный ветер, а к вечеру снова пошел снег. Пока еще не сильный, но все же он начал доставлять неудобства, да и температура воздуха начала столь быстро опускаться, что это вызывало удивление. К вечеру похолодало настолько, что люди надели шапки, а поверх доспехов и кольчуг натянули дубленки и меховые тулупы. Чем выше в горы, тем ниже становилась температура, и тем медленнее таял снег на дороге. «Эй, малец!» — поравнялся со мной Хорд. «Ты бы оделся, что ли?» Я задрал голову к небу и высунул язык, ловя на него снежинки. «Мне пока и так хорошо!» И это было правдой. Из всего каравана только у меня оставалась на плечах легкая курточка, а на голове не было шапки или капюшона. Снег на моей коже по-прежнему не таял, а в волосы его набилось столько, что скоро придется горстями выгребать. Но мне нравилось. Почти так же я себя чувствовал, когда охотился на ледяных равнинах, и это маленькое воспоминание грело душу получше каких-то там шкур. «Мар, оденься!» Вскоре не выдержал Изиль. «На тебя смотреть холодно!» «Кому холодно, тот пусть возьмет одеяло!» Проворчал я, но все же выудил из сумки легкий плащ и накинул на голову, чтобы отстали. «И вообще, вам не кажется, что зима наступила как-то слишком уж быстро?» «Это не зима», — буркнул цыган, — «а магическая аномалия». «С чего б ей тут взяться?» «Народ тут мерз слишком часто. 300 лет назад целая армия полегла, а с ними маги, в том числе стихийники. Вот с тех пор тут Рам знает, что с погодой творится. Даже посреди жаркого лета может пойти снег». «А-а-а! Вот тебе и а! Надень шубу, Марни, то застынешь!» Еще часа через 2 снег повалил настолько густой и сильный, что каравану пришлось совсем туго. Дорогу мгновенно замело, колеса телег начали неумолимо вязнуть, да еще и дорога стала неровной, поэтому скорость передвижения резко упала, а покрытые густой белой шубой лошадки начали выказывать явные признаки усталости. Самое скверное заключалось в том, что деревьев здесь практически не было, поэтому преград для ветра не существовало. Он свободно гулял вдоль дороги, завывал между скал, бросал в лицо целые пригоршни снежинок и стегал коней по низко опущенным мордам, вынуждая их отворачиваться и притормаживать еще больше. Наконец впереди показалась большая скала, и кто-то мудро скомандовал привал. Телеги тут же поставили в круг, лошадей распрягли и накрыли сухими попонами. Затем запалили сразу 2 костра, вскипятили воды, поели горячего и, укрывшись от ветра под специально прихваченными, натянутыми между телегами тентами, стали устраиваться на ночлег. Как оказалось, в этом мире тоже додумались до спальных мешков. Только делали их не из синтетического материала с теплой шерстяной прослойкой, а из специальным образом обработанных и сшитых шкур. Заберешься в такой спальник, набросишь на голову клапан, и красота! Ни снег не залетит, ни тепло ветром не выдует, особенно если спальник рассчитан на 2, и в нем окажется еще одно тело с температурой в 36,6 градуса. Я по понятным причинам в компанию никому не напрашивался, и пока народ решал, кто с кем будет спать, вообще старался не отсвечивать. Хотя бы из тех соображений, что народу в отряде теперь стало нечетное количество, и кто-то один по-любому должен был остаться без компаньона. Меня бы такой вариант более чем устроил. Но, увы, излишне заботливый Рина Керт не вовремя напомнил его высочеству о наличии несовершеннолетнего в отряде, и меня в приказном порядке определили к Зюне, которого такой поворот дела ничуть не огорчил. Наличие постороннего лица в спальном мешке вынудило меня избавиться от части оружия и припрятать его до утра, включая клинки, которые я носил под курткой. В многолюдном отряде сделать это было проблематично, но опустившаяся на горы раньше обычного ночь слегка облегчила мою задачу. «Ты, если что, пинай, а то вдруг раздавлю!» Хекнул северянин, устраиваясь в кармане из шкур и стараясь уместить в нерассчитанном на таких здоровяков пространстве свои широкие плечи. «Тесноват тут что-то!» «А потому что жрать меньше надо!» Немедленно раздалось из соседнего спального мешка. «Ёж, да ты, походу, завидуешь!» Присвистнул я, кое-как втискиваясь рядом с Зюней. «Чёрт, какой же он горячий!» Ёж возмущенно всхрапнул. «Кто? Я? Ты!» Подтвердил я, пытаясь устроиться поудобнее. «Второй день только и слышу сравнение, кто сколько съел и кто сколько весит. Тебе не кажется, что это становится навязчивым?» «Он всегда такой!» Зевнул из третьего мешка уж. «Расслабься, мелкий!» «Да я и не напрягаюсь!» «Мар, ты что, замерз?» Удивился северянин, когда я случайно задел его локтем. «Эй, да у тебя руки ледяные!» «Они всегда такие, спи!» «Смотри у меня, не вздумай разболеться!» «Это не твоя забота!» Буркнул я, поворачиваясь к северянину спиной и стараясь его больше не касаться. «Мамочки мне тут только не хватало!» «Блин, да от него жар идет, как от печки. До утра точно расплавлюсь. А он, наверное, замерзнет. Хотя я специально подложил между нами плащ и предпринял все меры, чтобы случайно не вытянуть из него ни капли жизненной силы». «Тало тебе в корму, Мар!» Вдруг поюжился Зюня. «Ты действительно холодный!» «Это потому, что я упырь, понял? А теперь спи, иначе покусаю, и к утру ты станешь таким же!» «А что такое упырь?» «Нежить, нечисть. Зло в чистом виде, поэтому оно холодное и кусачее, особенно по ночам!» Где-то неподалеку раздался тихий смех. «Слышь, еж, это и про тебя тоже!» Заметил кто-то из темноты. «Холодное, кусачее, Тал знает что, ну ты и есть!» «Да чтоб вас рам на ледяных равнинах света лишило!» С чувством отозвался невидимый еж. «Кому еще не спится? Ворон, ты? Если не заткнешься, я тебя завтра в сугробе утоплю. Еще кого-нибудь за компанию!» Я тихо хмыкнул, представив, как тощий еж будет пытаться скрутить более рослого и упитанного ворона, да еще на виду у побратимов. Но больше встревать не стал. А народ, поприпиравшись и обменявшись привычными шуточками, вскоре угомонился. Как ни странно, заснуть мне все-таки удалось, и даже почти до утра, хотя к рассвету с меня сошло 100 потов. Зюня был слишком теплым. Таким, каким, наверное, и должен быть настоящий мужик. Но мне от этого тепла не было никакого проку. Оно душило, мешало дышать. Так что, в конце концов, я откинул клапан и, выбравшись из прогретого мешка, бухнулся носом прямо в наметенный за ночь сугроб. О, какой же это был кайф! Я засунул нос в снег и фыркнул, испытывая необъяснимое желание забраться туда целиком и валяться, кататься в нем до упаду, чтобы потом вскочить и с шумом отряхнуться, разбрасывая во все стороны снежинки. С трудом потом вспомнил, что у меня сейчас две ноги, а не четыре. Но хватать губами снег и с наслаждением его проглотить мне это не помешало. После чего все равно пришлось вставать, брести в сторону отхожего места, а, заслышав по дороге долгий протяжный вой, замереть и настороженно прислушаться в надежде услышать знакомый голос. «Это просто ветер, пацан!» — негромко бросил кто-то из темноты. «Вроде бы Хорд, но да, вон его шапка торчит. Да и время как раз под его стражу подходило. В горах так часто бывает». Я прислушался снова, но потом с разочарованием понял — и впрямь ветер. А, облегчив пузырь, решительно пробрался сквозь наметенные за ночь сугробы и, плюхнувшись возле закутанного в три одеяла северянина, требовательно на него посмотрел. «Расскажи еще что-нибудь про ледяные равнины». «Да я бы, может, и рассказал, если бы смог там побывать и вернуться», — хмыкнул Хорд. «И все равно расскажи, что там за души живут? Почему ты сказал, что им в этом мире не место? Что они ищут? Есть ли у них выбор?» «Да откуда ж мне знать-то?» Непритворно удивился здоровяк. «Я тебе что, жрец?» «А волки там тоже есть? Помнится, ты что-то говорил про призраков». «Заткнись, пацан!» Вдруг рявкнули на меня из темноты сразу два голоса, причем незнакомых и изрядно встревоженных. «Не район час накличешь!» Я аж подпрыгнул от неожиданности. «Ишь, нервные какие! Орать-то зачем? Кого я могу накликать?» «Говорят, у богини Рам на ледяных равнинах есть своя стая». Не слишком охотно отозвался Хорд. «Ее по-разному называют. Ледяная, снежная, призрачная. У меня на родине их зовут детьми Рам, духами льдов. И еще есть поверье, что их не стоит поминать без причины». «Почему?» «Потому что каждый зов однажды может быть услышан, а духи льдов...» «Да заткнитесь же вы, наконец!» Хорд поморщился, но понизил голос до шепота и все же закончил. «Они иногда откликаются, как волки. Огромные снежные волки, которые появляются лишь в самые лютые морозы. Говорят, в царстве Рам царит вечная зима. Поэтому, когда приходят духи льдов, на мир обрушиваются метели. Долгие, страшные. Когда сугробы до крыш, когда птицы замерзают на лету. Такое бывает редко, раз в 20 зим или даже реже. Но когда это случается, всегда кто-то умирает, Мар. Иногда один, иногда целыми семьями. Поэтому-то духов льда и нельзя призывать, особенно в холода. А если увидишь в другое время года? Полюбопытствовал я, правда шепотом, чтобы излишне нервные соседи не услышали и не вознамерились дать мне по шее. Такое когда-нибудь случалось? Северянин странно улыбнулся. «Случалось, но обычно это означает, что они явились за тобой. Духи всегда знают, когда душе пора уходить на ледяные равнины. Знают и ждут поблизости, чтобы забрать ее с собой. Когда кто-то говорит, что видел в лесу белого волка, чаще всего это предвестник скорой смерти. Рам предупреждает, что времени осталось немного. Неделя, две, максимум месяц. А потом душа так или иначе уходит. И это еще одна из причин, по которой о духах льда стараются не говорить». «А это что, про смерть? Тоже поверье?» «Нет, мальчик», — качнул головой Хорд. «Это примета. И пока она еще ни разу нас не подводила».